кошелек, паспорт, и все поймут. Неожиданно он вспомнил про гороскоп, который прочел утром в газете. Раки будут испытывать душевный подъем, необычные ощущения, и сегодня их могут ожидать сюрпризы. И едва не расхохотался, но тут вспомнил, что газета-то, в сущности, была вчерашняя. И тут вдруг в груди у него сильно кольнуло. «Господи!» — он похолодел от страха. «Это сердечный приступ. У меня начинается сердечный приступ». И словно подгоняемый какой-то посторонней силой, развернулся на 180 градусов и изо всех сил поплыл к берегу. «Может, помахать рукой, и меня заметит спасатель», — подумал он, но сразу от этой мысли отказался. «Какой смысл? Пока спасатель меня заметит и доплывет до меня, будет уже слишком поздно. Да и вообще лучше к себе внимания не привлекать, ведь здесь запрещено купаться». До берега было еще далеко, в груди, спине и руке сильно болело, и ему очень мешало плыть встречное течение. У него появилось ощущение, словно он плывет не в воде, а в какой-то твердой субстанции, как если бы вода неожиданно превратилась в землю или железо. Он чувствовал, что прилагает такие неимоверные усилия, каких не прилагал никогда в своей жизни, и что силы у него на исходе. Перед его мысленным взором возникли люди стонущего Игоза. Они долго и упорно боролись с холодными волнами, но затем один за другим сдавались и исчезали под водой. Чтобы не думать о боли, он закрыл глаза и постарался сконцентрироваться на движениях рук и ног. Раз-два — вдох. Раз-два — вдох. Перед глазами у него вдруг всплыло ухмыляющееся лицо Йонатана. Его колючие волосы торчали в разные стороны. В ушах поблескивали серьги, и Рювен стал ритмично повторять про себя. «Йонатан, Йонатан». Впрочем, боль хоть и не проходила, но в то же время не усиливалась. «Может быть, еще не все потеряно?» — с тайной надеждой подумал Рювен, продолжая из последних сил, почти уже на автопилоте, работать руками и ногами. «Может быть, мой организм все-таки выдержит?» Через какое-то время он открыл глаза, посмотрел на город вдали и обнаружил, что прибрежные отели немного увеличились в размере. А еще через какое-то время берег приблизился уже настолько, что он позволил себе немного расслабиться и использовать силу волн. Когда волна накрывала его, он вытягивал руки вперед, сдвигал ноги, закрывал глаза и рот и задерживал дыхание. И так снова и снова, пока его не вынесло на мелководье. Он с трудом встал на ноги, доковылял до берега и рухнул на жесткий песок. В горле у него першило. Во рту был сильный привкус соли. Он лежал, раскинув руки и ноги, и у него было такое ощущение, словно он спасся затонувшего корабля. Полежав так какое-то время, он отдышался и почувствовал, что боль в груди немного уменьшилась. «А может, это был вовсе не сердечный приступ?» — подумал он. «Просто мышцы диафрагмы свело из-за переохлаждения или от перегрузки. В любом случае он решил полежать еще немного, пока боль не пройдет совсем». С моря дул легкий бриз. Капли воды на коже Рювена посверкивали в лучах солнца. «Хорошо, что я передумал и остался жив», — подумал он и вспомнил, что много лет назад пообещал Аферу, что доживет до 105 лет, как его прадед Шойхет Реп Рубен. «А что?» — сказал он себе с улыбкой. «Чем черт не шутит? Может, и в самом деле доживу. Когда мне будет 105, Йонатану будет 58, и у него, наверное, у самого уже будут внуки». Какое-то время он еще продолжал об этом думать, затем перевернулся на живот и с радостью увидел, что его одежда лежит нетронутая. Он вынул из ботинка очки, надел их, проверил, на месте ли часы и кошелек, и огляделся вокруг. Клинтон с обгоревшей кожей уже ушел, но неподалеку от Рювена на разноцветных полотенцах лежали три девушки. Возле них стояли матерчатые сумки, босоножки и бутылки с водой.